Сталину не дали хлеба? Не может такого быть. Может, может. Не делай, Лаврик, зверских глаз. И ты, Каганович, не лыбся. Я лыблюсь, потому что ты брешешь, как сивый мерин Гога. Лазарь, сивые мерины не брешут, пора бы знать. Отцом, матерью клянусь, хлеба в его городе не дали. Сало я прихватил с собой. Какой же грузин не любит сало? Люблю, потому и взял. А хлеб поленился взять. Чего, думаю, хлеб брать, везти в город хлеб, когда его у нас только по буханке нарыва дают? Куплю городского. Сунулся в один магазин, а меня спрашивают: паспорт есть? Конечно, дорогой, отвечаю, есть. Какой грузин сегодня без паспорта? А мне симпатичная такая за кассой. Ты еще и грузин, говорит. Грузин, отвечаю гордо, только советский наш, деревенский. Покажи паспорт. Паспорт развернул. Не женат, говорю. А мне до феньки, отвечает, твоя жена. У меня свой кобель, хоть на цепь сажай. Прописку показывай. Смотри, смотри, дорогая, вот и прописка. Вижу, говорит, село Белое, лужи Гомельской области. Да ты заблудился, грузин. Ты в Брестскую попал. Мы кормим только своих брестских грузинов. Ты перешел границу. Иди взад, откуда пришел, пусть тебя Гомель кормит. «Зачем взад?» — кричу. «Зачем взад, дорогая, ты меня с кем-то путаешь? Я не оттуда пришел, все равно хлеба не получишь». «Как не получу? Может, что-то другое не получу, а хлеб?» И руку мимо буханки за пазуху к ней. Не глубоко за пазуху, у нее все наружу, на выставку и продажу. Я бы с ней договорился, но тут народ поднялся за свои права. Объедаю я их, понимаешь. Ходят тут по чужим городам всякие грузины и объедают. Голос народа — великая сила. Выкинули меня из магазина. Без хлеба, конечно, но с паспортом. Оскорбили паспорт. Мне под ноги в грязь швырнули. Грузины — народ гордый. Думаю, поднимать мне из грязи этот паспорт или оставить им, шакалам. Поднял. Кушать очень хочется. От той женщины-булочницы аппетит очень разыгрался. Ну, думаю, ни одна булочная, ни одна булочница в городе. Но, поверите, ни одной порядочной женщины в городе не нашел. Хлеба не дали. Во всем городе не нашел человека. В столовую пошел, и там не дали. Говорю им: есть хочу. А они мне: покажи паспорт. Люди, кричу, люди добрые, собаку свою вы по паспорту кормите? Не смущай, шипят, а то прибьем. Как собаку прибьем, хоть ты и с паспортом. В столовой борщ дают, а хлеба, прошу, не положено. Не положено, ты по паспорту чужой. А без паспорта стану своим? Не выдержала душа грузина. Тарелку с борщом об пол. Она железной не разбилась. Сам весь в борще, паспорт на две половинки. Вот, глядите, завидуйте. Я же Сталин. Сталин, слышите, я всю жизнь вас кормил, а вы куска хлеба мне пожалели. Отблагодарили. Ну, и врешь же ты, Гога. Лаврика корчила от смеха. Я вру. Да никогда в жизни я не врал. Гога полез в карман телогрейки, достал разодранный надвое паспорт. Смотри, мой, а не чужой. Смотри, Лазарь, вот это я? Признаю, сказал Лазарь. Это ты, Гога, только сытый еще. Но все равно, чтобы поесть, рвать паспорт. Я не за хлеб, Лазарь. Я не за хлеб. Я и сало свое там оставил. Сало там оставил, а паспорт разорванный сохранил при себе. Сохранил, потому что гордый. Нет, Гога, ты не гордый. Ты советский. Правильно, правильно, Лазарь. Я, как и ты. Я советский, потому гордый.